Глава 51. И вот Клайд стал признанным членом Ликургского светского общества, участником всех зимних развлечений. После того, как гриффитцы представили его своим друзьям и знакомым, его стали принимать почти во всех видных домах. Однако, хотя и признавалось, что Клайд, безусловно, приемлем в обществе, родители, однако, не считали его подходящим женихом для своих дочерей, так как он крайне беден. И не забывая посылать ему приглашение, они в то же время не забывали предупредить своих детей и родственников, что слишком частые встречи с ним нежелательны. Однако Сондра и ее компания отнеслись к нему очень дружелюбно, а предостережения и замечания родителей и друзей пока были не слишком строги, и потому Клайда часто приглашали на такие вечера и собрания молодежи, которые его больше всего интересовали, на те, которые начинались и заканчивались танцами. Сондра, которая не на шутку увлеклась им, очень скоро поняла, что денег у него в обрез, и старалась сделать так, чтобы дружба с нею была для него, возможно, менее разорительна. Когда, например, его приглашали за город, кто-нибудь из компании подвозил его в своем автомобиле. После новогодней поездки в Скенектеди Сондра почувствовала, как сильно ее влечет к нему. Чаще всего именно она заезжала за ним в своем автомобиле. Он и в самом деле очень ей нравился. Его поклонение льстило ее тщеславию. Но впервые откровенно они поговорили только недели через две после встречи Нового года. Возвращаясь из Амстердама с веселой вечеринки, Сондра предложила: «Давайте заедем сначала к нам. Я напою вас горячим шоколадом, а потом вы пойдете домой. Хотите?» «Еще бы, конечно, хочу», — весело ответил Клайд. Поставив машину в гараж, они через черный ход прошли в кухню. Сондра, усадив Клайда за стол прислуги, занялась приготовлением шоколада. Приготовив шоколад в простой алюминиевой кастрюльке, она, чтобы поразить Клайда, принесла из соседней комнаты серебряный сервиз великолепной работы, налила шоколад в серебряный чеканный бокал и поставила его перед Клайдом. Затем, легко подпрыгнув, уселась тут же на столе. «Здесь очень уютно, правда?» — сказала она. «Я ужасно люблю забираться на кухню». «Да, очень уютно. Вам приятно? Я очень рада». И улыбнулась слегка надменно, но ласково. Она сидела перед ним в вечернем платье из белого атласа. Ее ножки в маленьких туфельках были так близко от него. Тонкий аромат ее духов щекотал ему ноздри. Клайд был взволнован. Она воспламеняла его воображение. Перед ним было воплощение юности, красоты, богатства. Какая в этом сила! А она, чувствуя, как горячо он восхищается ею, понемногу заражалась его волнением, и ей казалось, что она могла бы полюбить его. У него такие темные, такие выразительные глаза, а его волосы так красиво падают на его белый лоб, прямо тянет погладить их, дотронуться до его щеки. И руки у него такие тонкие, нервные, изящные. Но теперь Клайд молчал. Его мысли о Сондре не были чувственными. Ему просто хотелось любовно и нежно заключить в объятия эту совершенную красоту. И его глаза красноречиво говорили о силе этого желания. Сондра заметила это и немного смутилась. Ее одолевало также любопытство, что же дальше. И она сказала насмешливо: «Вы, кажется, хотите сказать мне что-то очень важное». «Я хотел бы сказать вам очень многое, Сондра, если бы только вы позволили», — с жаром ответил он. «Неужели вы совсем запретили мне говорить, Сондра? Я так хотел бы сказать вам все, что думаю. Я не могу справиться с собой», — начал он горячо, почти неистово. «Вы не знаете, что вы со мной делаете. Вы так прекрасны. Я все время думаю о вас. Это правда, Сондра. Вы сводите меня с ума. Я ночей не сплю, все думаю о вас». Он поднял руки, словно для того, чтобы приласкать ее, но сразу опустил их и мечтательно и восторженно смотрел ей в глаза, как может смотреть верующий в глаза святого, и вдруг обнял ее и привлек к себе. Охваченная трепетом, наполовину завороженная его речами, Сондра, вместо того, чтобы решительно отстраниться, как она сделала бы в любом другом случае, только глядела на него. Она была зачарована его восторгом, захвачена и опьянена его страстью. Он такой красивый, и ее влечет к нему. Если бы только ей не мешала мысль о родителях и о положении в обществе. «Я не должна позволять вам говорить такие вещи», — слабо протестовала она, нежно глядя на него. «Это нехорошо». «Почему нехорошо? Почему мне нельзя говорить? Ведь я так люблю вас! Я еще слишком мало знаю вас». «О, Сондра! Но ведь я так люблю вас! Я с ума схожу!» Она колебалась, не зная, что ответить. И тогда в его глазах отразились мольба, страх, печаль. Это подействовало на Сондру. Она в нерешительности смотрела на Клайда, спрашивала себя, к чему может привести такая безрассудная любовь. А он, заметив неуверенность в ее взгляде, притянул ее к себе и поцеловал. Она несколько мгновений добровольно и радостно держала его в объятиях, потом быстро выпрямилась, сознание, что она позволила ему целовать себя, заставило ее опомниться. «Теперь вам, пожалуй, лучше уйти», — сказала она решительно, но без гнева. Клайд понял, что нельзя больше ничего говорить, и у него не было мужества, чтобы настаивать. Он взял пальто, печально и послушно посмотрел на Сондру и вышел.